Камергер русской речи к 190-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. 28 октября, 9 ноября нового стиля, в Орле, в старинной дворянской семье родился Иван Сергеевич Тургенев. А скончался он в пригороде Парижа Бужевале, в загородном доме великой певицы Полины Виардо. Благодарные французы недовольствовались отпеванием Тургенева в русской православной церкви и на станции железной дороги устроили траурную часовню, где собралась французская художественная элита. Первым держал речь Эрнест Ренан. «Его устами глаголит Бог», — воскликнул он над гробом усопшего русского писателя. Камергер — почетная придворная должность. Камергер должен был носить мундир с золотым шитьем на воротнике, обшлагах, карманных клапанах и полях треугольной шляпы с плюмажем, а также золотой с бриллиантами ключ на банте из голубой андреевской ленты. Камергером был друг Тургенева Афанасий Фет, и литературные коллеги над этим даже посмеивались. Но этот золотой ключ, символ хранителя, несомненно, должен был принадлежать Тургеневу. Только ключ этот был бы не от двора, а от таинственного ларца, где хранился в неприкосновенности эталон русской литературной речи. Когда Иван Бунин писал «У нас и нет иного достояния, умейте же беречь, хоть в меру сил, в дни злобы и страдания, наш дар бессмертный — речь». Он, несомненно, помнил о стихотворении в прозе Тургенева «Русский язык». «В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома». Конечно, Тургенев знал, что главным хранителем русской речи, камергером двора его высочества русского языка в середине XIX века был именно он. И когда Ренан воскликнул «Его устами глаголит Бог», он, может быть, бессознательно выразил это. Язык — не дело рук человеческих, это Божий дар. За два месяца до смерти, зная определенно, что умирает, Тургенев пытался передать этот ключ бывшему другу, а затем антагонисту Льву Толстому. Письмо это часто цитируется, но что поделать. Также часто мы смотрим на часы, чтобы сверить время. В город Тулу, его сиятельству, графу Льву Николаевичу Толстому. «Милый и дорогой Лев Николаевич, долго вам не писал, ибо был и есмь, говоря прямо, на смертном одре. Пишу же вам, собственно, чтобы сказать вам, как я был рад быть вашим современником и чтобы выразить вам мою последнюю искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности, ведь этот дар вам оттуда же, откуда все другое. Ах, как я был бы счастлив, если бы мог подумать, что просьба моя так на вас подействует. Друг мой, великий писатель русской земли, внемлите моей просьбе. Дайте мне знать, если вы получите эту бумажку». Эта бумажка — духовное завещание Тургенева, но Толстой ключ не принял. Он тогда презирал литературу, занимаясь как бы духовным строительством самого себя, готовился к первой попытке ухода из семьи, чтобы отрясти от ног мирской прах. И ключ затерялся. Ларец был взломан, и русской речью — уже пользовался кто хотел и как хотел, что происходит до сих пор. Потому и написал в 1914 году гневные и страстные строки Бунин «Давайте же беречь». Задумайтесь, почему учителя-словесники так любят использовать Тургенева для школьных диктантов? Да потому что именно так надо писать. Тургенев был и остается хранителем русской языковой нормы. «Но это так скучно, скажете вы». Однако не считается скучным хранить меру весов и эталон времени. На этом держится цивилизация. Русская цивилизация с ее главным достоянием, русским языком, держится благодаря Тургеневу. Начитавшись Пелевина, Донцовой и Марининой, не худо свериться с эталоном подлинной русской речи, а эталон этот хранится в томах Тургенева, в записках охотника, отцах и детях, степном короле лире. Вторая заслуга Тургенева перед русской цивилизацией состоит в том, что он не уставал напоминать, что мы европейцы, не евроазиаты, как нам настойчиво пытаются внушить, но европейцы. При этом Тургенев – почвенный писатель. Только почвенник мог написать «Певцов» и «Живые мощи», великие гимны русскому крестьянству. Но недаром и Гонкур, и Флобер признали, что французский язык Тургенева чище, лучше, литературнее, чем у французов. Недаром, незадолго до смерти, его чествовали в Лондоне в качестве главного европейского писателя. И даже несчастная связь с Полиной Виардо, приносившая ему столько страданий, послужившая одной из главных причин разрыва с матерью, и даже смерть его не в любимом Спасском, а в пустом доме в Бужевале, где его оставили умирать от рака, посещая лишь в самые последние дни, видится мудрым поступком. Тургенев самой смертью, последним вздохом, неразрывно связал нас с Европой. Но ведь и Европу с нами. Попробуй, разорви. Любопытно, что, если верить академическому полному изданию писем Тургенева, последнее в жизни письмо управляющему имениями Щепкину он написал по-французски. Но вот членов семьи Виардо, если опять же верить некоторым мемуарам, собравшихся возле его смертного одра, напутствовал по-русски, вообразив себя русским крестьянином. «Любите друг друга, мои милые, мои белесоватые». Дом в Бужевале, который давно воспринимается как дом Тургенева, а не семьи Виардо, пока находится в приличном состоянии. Местная мэрия строго следит за его сохранностью, однако проблема в том, что содержание дома обходится дорого, он стоит вдали от туристических маршрутов. А земля в Бужевале дорогая и манит богатых парижан. Таким образом, проблема дома в Бужевале, как и проблема кладбища для русских эмигрантов в Сен-Женевьев, остается русско-французской головной болью. Ничего, лишь бы голова продолжала болеть.